Он бежал, обегая деревья, словно замедленная пародия на нападающего, который, уворачиваясь от защитников, стремился занести мяч в зону. У него перед глазами стояла мысленная карта. По его прикидкам, ему оставалось преодолеть мили три. 3 мили медленной трусцой, мало отличающейся от быстрого шага. Итого минут 45-50. Дорога плавно шла вверх. Маград поднимался по склону, и каждый четвертый или пятый шаг его нога натыкалась на землю чуть раньше, чем должна была бы. Пару раз он спотыкался о корни. Один раз наткнулся с разбегу на ствол дерева, однако он упорно продвигался вперед. Через 40 минут Маград остановился. Брогану и Милошевичу предстояло проделать похожий путь, однако из-за первоначального смещения на запад им нужно было преодолеть большее расстояние. Поэтому Маград был готов ждать. При удачном стечении обстоятельств подчиненные отстанут от него минут на 20. Отойдя поглубже в лес, Маград присел на ствол поваленного дерева. Закурил сигарету. По его подсчетам, он находился где-то в полумиле от места встречи. Мысленная карта у него в голове говорила, что дорога должна была вести дальше, прямо в город. Маград прождал 15 минут, выкурил 2 сигареты. Затем он встал и пошел дальше, двигаясь осторожно. Он приближался к цели. Отклонившись влево, Маград нашел дорогу. Прокрался сквозь деревья и увидел блеск солнца на сером асфальте. Вернувшись в заросли, он снова пошел на север. Маград шел до тех пор, пока лес не начал редеть. На опушке за последними деревьями сверкнул солнечный свет. Остановившись, Маград походил из стороны в сторону, отыскивая лучшую точку для наблюдения. Впереди показалась дорога, ведущая в поселок. Здание. Слева серые развалины на небольшом пригорке. Справа здание суда, сохранившееся лучше, сияющее в лучах солнца. Маград долго смотрел на него сквозь деревья. Затем он развернулся. Вернулся на 500 ярдов обратно в лес. Приблизился к дороге так, чтобы сквозь деревья показалась смутно сереющая лента асфальта. Прислонился к стволу дерева и стал ждать Брогана и Милошевича. На этот раз Маград устоял перед соблазном еще одной сигареты. Давным-давно он узнал, что курить в засаде весьма глупо. Табачный дым распространяется далеко, и острый нос может учуять запах. Поэтому Маград просто стоял, прислонившись к дереву, и ждал, уставившись на свои ботинки, разбитые во время карабкания по северному склону оврага. Носки были оцарапаны и ободраны о камни. Глядя на свои погибшие ботинки, Маград вдруг понял, что его предали. У него горло подкатил клубок паники, грудь сдавила. Откровение ударило его мягко закрывшейся дверью тюремной камеры. Беззвучно повернувшийся на смазанных петлях и захлопнувшийся у него перед носом. Что сказал по рации Боркин? Что-то про то, что за ним наблюдают разведывательные самолеты. А что говорил еще в бюте адъютант генерала? Непосвященный человек посмотрит в небо и решит, что это куда-то направляется рейс Pan American. Ему и в голову не придет, что эта военная авиация проверяет, надраил ли он утром сапоги. Так откуда же Боркин понял, что в небе кружат разведывательные самолеты? Ему об этом сказали. Но кто? Кто, черт побери, это знал? Маград затравленно огляделся по сторонам. И первый, кого он увидел, была несущаяся к нему собака. Затем еще одна. Собаки бежали через лес прямо на него. Затем Маград услышал за спиной звук. Хруст веток под ногами. Затем тот же звук донесся справа. Слева лязгнул затвор оружия. Собаки подбежали к нему. Объятый паникой, Маград развернулся. Со всех сторон на него из леса выходили люди. Поджарые бородатые мужчины в одежде военного образца с автоматическими винтовками и пулеметами. На ремнях под сумки с запасными магазинами и гранатами всего человек 15-20. Они приближались спокойно и уверенно, обступили Маграта кольцом. Тот лихорадочно обернулся в одну сторону, в другую. Его окружили со всех сторон. Мужчины в камуфляже подняли оружие. 15 или 20 стволов уставились на Маграта, словно спицы колеса. Неизвестные молчали, держа оружие наготове. Маграт в отчаянии переводил взгляд с одного лица на другое. Наконец, один из мужчин шагнул вперед. Судя по всему, командир. Протянул руку к пиджаку Маграта, выдернул револьвер из кобуры под мышкой. Затем сунул руку в карман пиджака, вытащил обойму быстрого перезаряжания. Убрав револьвер и обойму к себе в карман, мужчина усмехнулся. Выбросил кулак и ударил Маграта в лицо. Тот отшатнулся назад, но тотчас же его подтолкнуло в спину дуло автоматической винтовки. Тут послышался шелест покрышек по асфальту, ворчание мотора. Взглянув влево, Маграт увидел, как за деревьями в лучах солнца мелькнуло что-то зеленое. Джип, в нем двое. Бородатые бойцы начали выталкивать Маграта к дороге, на обочину. Оказавшись на открытом месте, Маграт прищурился, спасая глаза от яркого солнца. Он чувствовал, что его нос разбит в кровь. Джип остановился рядом с ним. Водитель с любопытством уставился на Маграта. Еще один поджарый бородатый мужчина. Рядом с ним сидел здоровенный верзила во всем черном. Маграт узнал его по фотографии из архива бюро. Бо Боркин усмехнулся. «Здравствуйте, мистер Маграт. Вы показали неплохое время».